Все эти крохты и гераковы, члены палат, производившие следствие по политическим делам, надоели мне ужасно. Я не хочу больше иметь с ними дело. А ваше письмо прикажу приложить к производству. Пусть оно останется как след вашего протеста. Но я взял это письмо из дела и прилагаю к настоящей рукописи, как один из многих знаков бесплодной борьбы за право и законность с этим тупым человеком. Во-вторых, был назначен другой первоприсутствующий, Тизенгаузен. Человек живой, энергичный, и дело было пущено уже в январе в зале заседаний окружного суда при искусственно возбужденном интересе. Процесс окончился осуждением почти всех обвиняемых, и в том числе в качестве главного виновного студента Санкт-Петербургского университета Боголюбова, который был приговорен к каторге. Процесс этот имел в числе своих последствий один трогательный эпизод. Вскоре по произнесении приговора, в числе прочих и над неким воспитанником Академии художеств Поповым, личностью весьма малосимпатичную во всех отношениях, присужденным к поселению в Сибири, ко мне явилась девушка калмыцкого типа, с добрыми, огромными на выкате черными глазами и румяным широкоскулым лицом, нечто вроде плевако в юбке, и принесла письмо от секретаря цесаревича, в котором тот просил от имени цесаревича удовлетворить ходатайство гражданки Топпич, так звали эту девушку. Плевака Федор Никифорович, 1843-1908 годы, русский адвокат, известен как защитник по уголовным делам, обладавший большим даром красноречия. Плевако был членом Третьей Государственной Думы, октябрист. Ходатайство состояло в разрешении обвенчаться с Поповым до его отправления в Сибирь, так как она желала следовать за ним в качестве жены. Просьба была настойчивая и слезная, и он, то есть она, просительницы, показывали, что эта настойчивость имеет свои основания. Я обещал выхлопотать разрешение у Палина, который не допускал прокурора палаты самого разрешать такие вопросы, и вместе с тем просил ООМа написать ему официальное отношение. Но у Палина я встретил неожиданный и яростный отказ. Он кричал, что это все девки, что он не намерен содействовать разврату и тому подобное. Пришлось утешать слабыми надеждами Товбич, которая трепетала, как птица в клетке, и овладеть Палином путем нескольких периодических атак. Наконец, он сдался на то, чтобы родителям Товбич, жившим в Екатеринославской губернии, было написано о желании их дочери связать свою судьбу с политическим ссыльным, и спрошено их разрешение на брак, в дате которого Палин сильно сомневался. Я сам написал местному исправнику конфиденциальное письмо, и вскоре был получен ответ с подписью родителей, которые заявляли, что дочь их уже давно живет самостоятельной жизнью, и что они не желают вмешиваться в ее выбор. Это не удовлетворило, однако, Палина. Он потребовал, чтобы местный прокурор лично объяснился с родителями Товбич. Ввиду болезненного состояния ее матери, прокурор объяснился лишь с отцом и донес, что последний, зная силу привязанности дочери к Попову, не только разрешает ей брак, но даже просит ему не препятствовать. И покровительство разврату совершилось в тюремной церкви. Года через два я получил от Товбич Поповой письмо из Якутска, в котором она писала, что родила сына, что они живут с мужем счастливо и совершенно безбедно. Товбич начинала письмо словами: «В некотором роде памятный мне Анатолий Федорович». Окончила короткой припиской: «Сына моего я назвала Анатолием». Вслед за процессом по Казанскому делу слушался в феврале 1877 года процесс 50.